грязью, той же мразью, что пыталась пронзить клинком. Ты тоже здесь, пал засранец. Все вы здесь, кем я делил свой хлеб. Вас больше нет, друзья мои остались навсегда лежать в траве. От крови красной жизнь ужасней, смерти веселит стуги и петли. Кто не подчинился вечной памяти, клянусь я вам, братья, ты и бой. На этом поле я один. Ждем размой краски морей. За что ты наказал нас в этот страшный час один посредине поля? Такая моя доля, наверное, не достоин пасть, как воин я. Болью раскроет правду. Здесь лежат мои друзья, моя семья. Смотрела вслед, как плакала моя мама. Грозный взгляд отца я вижу без конца. Он тоже здесь упал, споткнулся. Все равно, что будет. Страшное уже прожил, к сожалению. Спина к спине, рука.